Мне лично, как руководителю крестьянским союзом, делегации не давали никакого отдыха. Отрывались от своего дела товарищи из других организаций, которые во многих групповых и союзных делах заменяли меня, а я вел беседы с приезжавшими делегациями, давая одним советы, а другим прямо инструкции, как нужно действовать, чтобы объединить крестьян в союз и подготовлять их к действию по захвату помещичьих и монастырских земель, а где есть и государственные, то и последние в общественное достояние. И по желанию тружников села организовывать в помещичьих имениях сельскохозяйственные коммуны или разделять среди нуждающихся и обрабатывать земли. Почти от всех этих делегаций я слышал, что хорошо было бы, если бы из гуляй-поля начали это действие первые. На вопрос «почему?» ответ был один и тот же. «У нас нет организаторов, мы редко что читаем, к нам мало что доходит, ораторов еще не видели, даже прокламации вашего союза и группы анархистов-коммунистов мы не читали бы, если бы наши сыновья не прислали нам их из юзовских шахт». Слыша этот голос с подневольной деревни, я болел и злился. Броня товарищей, засевших по городам, забывших подневольную деревню, от которой в России и на Украине так во многом зависит торжество революции, которую временное правительство уже начало тормозить, прибирая ее к своим рукам, подменивая ее творческое развитие в рядах осознавших себя и свои права тружеников бессодержательными для действительной жизни страны, писанными своими программами. И чем сильнее эта боль меня тревожила, тем с большим рвением я шел вместе с товарищами по группе вперед, забираясь в самые захолустные уголки деревень, бросая всякую ответственную работу в гуляй-поле на это время, шел и говорил крестьянам слово правды об их положении, положении революции, которое, если они не вольют в нее свежих своих трудовых и активных сил, грозит смерть. В этой работе я проводил по несколько дней, не возвращаясь в гуляй-поле. Временами воодушевлялся мыслью, что вот-вот Кропоткин появится в России, обратит внимание всех товарищей на подневольную деревню. Там, смотри, возвратится наш практик, дядя Ваня Рогдаев, который в старое царское время особо был активен у нас на Украине. Появится Рощин и ряд менее видных по старому памятному времени, но очень активных товарищей. И наша деятельность разовьется. Трудящиеся массы получат исчерпывающие ответы на терзающие их вопросы. Анархический голос сильно разнесется над подневольную деревню. Она сбежится и сгруппируется под его знаменем борьбы против власти помещиков и фабрикантов за новый мир свободы, равенства и солидарности среди людей. Да... В это я верил до фанатизма, и во имя этого все глубже и глубже погружался в текущую жизнь крестьян и рабочих и решительно звал к этому всю гуляй-польскую группу анархистов-коммунистов. Глава 8. Рабочая забастовка. В первых числах июня месяца анархисты из города Александровска пригласили меня на конференцию по объединению всех александровских анархистов в федерацию. В тот же день я выехал в Александровск помочь товарищам сговориться. Александровские монархисты все были рабочими физического и умственного труда. По названию они делились на анархо-коммунистов и анархо-индивидуалистов. Но в действительности все они были революционные анархо-коммунисты. Всех я их любил, как своих близких, родных, дорогих, и, как мог, старался им помочь организоваться в федерацию. Они организовались, начали организовывать рабочих, и одно время имели на них большое идейное влияние. Когда я возвратился из Александровска, рабочие Гуляйпольского союза металлистов и деревообделочников пригласили меня помочь им поставить союз на ноги